Используйте возможность вынужденного простоя для того, чтобы прокачать свой навык медитации. В зале ожидания, самолете или автомобильной пробке уберите свой мобильный телефон и приступайте. Вот очень простая медитация, которую вы можете быстро начать и закончить, где бы вы ни находились. Закройте глаза или обратите расфокусированный взгляд на пятно на полу. Приоткройте рот, чтобы расслабить челюсть. Сосредоточьте все свое внимание на естественном ритме дыхания, на том, как воздух входит и выходит из вашего тела. Оставаясь в этом спокойном пространстве, прогоняйте любые мысли, которые приходят вам в голову, и возвращайтесь к дыханию. Попробуйте прямо сейчас. Установите таймер на 5 минут и узнайте, как это работает. Возьмите за привычку делать это упражнение, когда сидите без дела, вместо того, чтобы утыкаться в смартфон.